В это время за окном хаты послышался шум подъезжающей машины, а через секунду визг тормозов. «Подполковник приехал!» — кивнул на окно Полищук. «Пойду встречать!» — поднялся из-за стола Тищенко и направился в сени. Глухов посмотрел ему вслед, потом опять склонился над рацией. «Подполковник Еланин, командир полка!» — разъясняюще шепнул Полищук Полесьеву. Через минуту на пороге оказался подполковник Еланин. При его появлении оба офицера поднялись и приложили руки к козырькам фуражек. Подполковник был среднего роста человек, лет 50, с рыжеватыми с проседи усами и русыми, начинающими сидеть на висках волосами. Одет он был в защитного цвета обмундирование, и если бы не по три шпалы в петлицах, его можно было принять, по крайней мере издали-то уж точно, за какого-нибудь командира взвода или роты. Настолько моложавой, подтянутой и аккуратной выглядела его фигура. «Вольно!» — распорядился Еланин, вскинув руку к фуражке и отвечая на приветствие офицеров. И сразу же обратился к Глухову. «Ну, как?» Глухов, ожидавший услышать какие-либо новости от подполковника, разочарованно покачал головой. «Молчат!» Еланин прошел в комнату и, бросив фуражку на стол, опустился на лавку. «Что нового в штабе дивизии?» — спросил Тищенко, подходя к подполковнику и садясь рядом с ним. «Все так же!» Еланин искоса посмотрел на Полесьева. «А это кто? Новый командир роты?» «Так точно!» Полесьев щелкнул каблуками. «Командир новой роты!» — поправил Полищук. «Нам на пополнение прибыли!» Продолжая рассматривать Полесьева, осведомился Еланин. «На замену?» — вместо Полесьева ответил Полищук. «За место роты Кононова!» «Ну и доброе!» — отозвался Еланин. Потом поднялся, походил вдоль стола и, мельком бросив взгляд на Глухова, сказал: «Радиста, я вам скоро пришлю!» «Не надо!» — поднялся Глухов. «Разрешите продолжить работу!» Потом, помолчав, добавил: «Я не устал?» «Не разрешаю!» — ответил Еланин. «Устали!» И, обернувшись к Тищенко, произнес: «Ну, я поехал, капитан. В случае чего сообщи». Через минуту пятнистая эмка подполковника, развернувшись перед хатой, скрылась из виду. «Вы тоже можете идти», — обратился Тищенко к Полесьеву. Тот, отдав честь, покинул хату. Лейтенант Егорьев сидел в своем блиндаже, когда дверь отворилась и вошел старшина Кутейкин. Старшина держал в руках котелок, накрытый сверху ломтем хлеба. «Обед!» — объявил он в ответ на вопрошающий взгляд Егорьева. «Вы что ж, так и будете меня кормить?» — рассмеялся тот. «И обед, и завтрак, еще ужин не забудьте!» Кутейкин усмехнулся. «Время обеденное!» — сказал он. «Шел я мимо кухни! Дай, думаю, возьму товарищу лейтенанту супчика горячего!» «Ну, спасибо!» — поблагодарил Егорьев. И, беря из рук старшины котелок, поинтересовался: «А вы сами-то ели?» «Ел, но не в этом дело!» — махнул рукой Кутейкин и продолжал деловым тоном. «К нам во взвод пулеметчика прислали!» «Со станкачом?» — обрадовался Егорьев. «Нет!» — разочаровал лейтенанта Кутейкин. «Ручняга!» «Ручняга у нас уже есть один!» — расстроенно сообщил Егорьев. «Ну и что?» — таким голосом, как будто лейтенант пренебрегает бог весь чем, сказал Кутейкин. «У нас один есть, Жолобов свой пулемет починил. Да еще этот новый. Вот, уже три. А вы, ручняга у нас есть». «Ну ладно», — рассмеялся Егорьев. «Я вам в таком случае говорю, очень хорошо». «Конечно хорошо», — подхватил старшина. «Я еще таких людей не видел. Им пулемет прислали, они не радуются. Странный вы человек, товарищ лейтенант». «Не вам судить», — оборвал старшину Егорьев. Тот пожал плечами, дескать, не мне, конечно. Егорьев расценил этот жест старшины как обиду и поспешил сгладить ее новым вопросом. «А пулеметчик-то кто?» «О!» — заулыбался Кутейкин. «Пулеметчик, мой старый знакомый!» И, выглянув за дверь, старшина сказал кому-то: «Заходи!» В блиндаж вошел человек среднего роста, в полевом обмундировании. Крепкий, коренастый, с русыми волосами. Только глаза его смотрели почему-то жестко и холодно. Егорьев оглядел пулеметчика с ног до головы, потом повернулся к старшине. «Архип Дьяков!» — представил своего старого знакомого Кутейкин. Дьяков щелкнул каблуками и посмотрел на лейтенанта. «Документы!» — коротко произнес Егорьев. Дьяков вынул из нагрудного кармана гимнастерки свои бумаги и протянул их лейтенанту. Егорьев просмотрел их, все было в порядке, и вернул владельцу. Однако Кутейкиным, наблюдавшим за лейтенантом, не осталась незамеченной хмурая гримаса, промелькнувшая на мгновение по лицу Егорьева. Дьяков, тоже смотревший на Егорьева, заметив вдруг изменившееся на секунду выражение лица лейтенанта, скривил губы в усмешке, зная, очевидно, о причине такой перемены. «Ну что ж, все в порядке», — сказал Егорьев, когда Дьяков уже засовывал документы обратно в карман. «Можете идти, пока подождите в землянке, а потом я пришлю к вам старшину, он вас разместит». Дьяков, козырнув и еще раз усмехнувшись, вышел из блиндажа. Кутейкин, ожидая вопроса, смотрел на лейтенанта, и он не ошибся, вопрос действительно последовал. «Почему вы мне не сказали, что ваш старый знакомый пожаловал к нам прямиком с Соловецких островов, а точнее, что он вчерашний зэк?» Сурово и даже с какой-то обидой спросил Егорьев. Старшина сначала молчал, потом ответил, глядя прямо в глаза Егорьеву. «Я не сказал вам этого, потому, товарищ лейтенант, что Архип Дьяков теперь не, как вы изволили выразиться, зэк, а такой же солдат, как и все, и нечего за человеком через всю жизнь это клеймо тащить и напоминать каждый раз об этом и ему, и другим. Вот такое мое мнение». «А вашего мнения никто не спрашивает», — рассердился Егорьев. Потом его вдруг осенила одна мысль. «Так вы, выходит, тоже сидели?» — удивленно спросил он старшину. «Раз знаете про него, то и сами». «Я нигде и никогда не сидел, товарищ лейтенант. Довожу до вашего сведения», — тихо сказал Кутейкин, с презрительным укором глядя на Егорьева. И тому, перехватившему взгляд старшины, как-то сразу стало непомерно стыдно за себя, за те слова, которые он произнес. «Простите меня», — глядя себе под ноги, сказал Егорьев. И если бы он не произнес этого, то не только бы навсегда потерял уважение старшины, но и выглядел бы подлецом в собственных глазах. Кутейкин, составляя представление об окружающих его людях, считал Егорьева просто неопытным человеком, чем и объяснял многие его поступки. Сейчас же ему показалось, что Егорьев — человек пустой, и лишь последние слова лейтенанта разуверили его в этом. Поэтому он, кивнув головой, также тихо промолвил: «Прощаю, лейтенант!» С минуту они стояли молча. Потом Егорьев все же поинтересовался: «Скажите, старшина, только не обижайтесь, но откуда же вы знаете этого Дьякова?» 3 года назад в Польше вместе воевали», — неохотно ответил Кутейкин. «Но ведь амнистировали-то его всего месяц назад, как в документах сказано. Откуда же вы можете знать, что он сидел? И притом в тюрьме сброд всякий, уголовники. Что, Дьяков тоже из них?» Старшина печально покачал головой. «Там же не только такие, разные есть. Архип!» Он замялся, потом сказал: «Его ж еще до этой войны арестовали. Там, где надо помолчать было, он сказал: не то, что надо. Вы меня понимаете, лейтенант?» «Понимаю», — Егорьев кивнул. «А он, между прочим, старшим лейтенантом был», — добавил старшина. «А про то, что сидел, перед входом к вам в блиндаж рассказать не успел». Егорьев ничего не ответил. «Разрешите идти?» — выпрямился Кутейкин. «Идите». И уже выходя, старшина напомнил: «Суп-то ешьте, а то остынет». Дьяков встретил Кутейкина в землянке отделения. Поначалу сержант Дрозд не хотел пускать Дьякова, мотивируя тем, что он не наш, и мы тебя не знаем. На документ же, сунутый прямо ему под нос в раскрытом виде, Дрозд ответил, что в этом деле не шибко разбирается. Он долго водил пальцем по строкам и, так ничего и не разобрав, вернул Дьякову бумагу обратно со словами: «Мудрёно!» И если бы не заступничество Зулина, Дьяков так и дожидался бы старшину под открытым небом. Кутейкин явился и, услышав от Дьякова о волоките с документами, сделал втык Дроздову, что, мол, если неграмотный, так учись читать, намекнув сержанту, что тот не соответствует занимаемой должности. Дрозд, обиженно закусив губу, полез на нары, а Кутейкин с Дьяковым отправились на позиции. Старшина решил расположить новоприбывшего пулеметчика между первым и вторым отделением, недалеко от стыка со вторым взводом, чтобы в случае появления вражеской пехоты бронебойщики, позиция которых была невдалеке, не остались без прикрытия. Так получилось, что за все это время Кутейкин не успел толком особо расспросить Дьякова о том, как он жил все это время, хотя какое в лагере житье, как сложилась его судьба после окончания войны, тогда в 39-м. Хотя и не были они ахти какими друзьями, что за дружба может быть между старшиной и по тому времени старшим лейтенантом. Кутейкин был рад появлению во взводе знакомого человека. Обстоятельства сорвали кубари с петлиц Дьякова, но ни они, ни прошедшие с тех пор времена, не лишили Кутейкина уважения к своему бывшему командиру. «Какими судьбами к нам попали?» — спросил старшина, когда Дьяков, положив пулемет около себя, сел на дно окопа. «Кури!» — вместо ответа вынул тот из кармана пачку папирос. Старшина сунул папиросу в рот, щелкнул зажигалкой. Дьяков тоже закурил. Вот так и тогда, сырым сентябрьским утром, сидели они на башне 26-ки в пожелтевшей березовой роще и курили, отсчитывали последние, оставшиеся до перехода границы минуты. Он, Кутейкин, командир десанта автоматчиков, приданного отдельному танковому батальону. Дьяков, командовавший в этом батальоне одной из рот. «А что там были, смирились?» — спросил вдруг Кутейкин, выдыхая и выпуская через нос дым. Дьяков успел до этого немного поведать старшине о произошедшем с ним в начале лета 41-го, в канун своего ареста. Будучи командиром все той же танковой роты, он отказался выполнить приказ о разборе танков для ремонта. Дело было перед самой войной, неизбежность которой была очевидна, и Дьяков позволил себе тогда сказать, что в генштабе не о том думают. В тот же день он был отправлен на гарнизонную гауптвахту, а меньше чем через неделю состоялось заседание военного трибунала, созванного на скорую руку, и Дьяков отправился в места не столь отдаленные, как препятствующие техническому развитию Красной Армии. А еще через несколько дней после этого началась война, и раскуроченные остовы машин так и сгорели в ремонтных мастерских. «Чего смиряться?» — ответил Дьяков после долгого молчания. «Факты говорят за меня. Сам будто не знаешь, как с голыми пятками улепетывали». «Да, верно», — согласился старшина. «Ну а не смирись, себе же хуже сделаешь», — ответил Дьяков. В это время Кутейкину показалось, что за ними кто-то стоит. Он обернулся и увидал перед собой Рябовского. «Что вы тут делаете?» — сурово спросил старшина. «Я?» — Рябовский замялся. «Да я просто шел мимо». «Ну идите!» — тем же тоном сказал Кутейкин. Рябовский засеменил прочь. Однако с его появлением разговор был испорчен, и старшина, простившись с Дьяковым, направился к землянке. На следующий день в блиндаж к Егореву заглянул старшина. На этот раз Кутейкин был без каких-либо котелков, и лицо его выражало тревогу и озабоченность. Егорьев сразу заметил это необычное состояние старшины. «Что случилось, Тимофей?» Сразу же, как только старшина переступил через порог, спросил Егорьев. «Плохие вести!» — отвечал хмуро Кутейкин. «Жолобова убили!» «Да ты что!» — изумился Егорьев. «Быть не может! Когда?» «Сегодня утром! Вы, лейтенант, стрельбу слышали?» «Ну?» «Ну и ну!» Кутейкин подошел к столу и вдруг силой звезданул по нему кулаком. «Эх, сволочи! Лучший пулеметчик в роте был!» «Да...» Егорьев вздохнул и потер в задумчивости пальцем переносицу. «Надписать! После некоторого молчания сказал старшина. «Что писать?» — не понял Егорьев. «Ну как, что?» Кутейкин посмотрел на лейтенанта, мол, сами знаете. «Бумаг писать! У него семья в Архангельске!» Егорьев помолчал некоторое время, потом сказал, обернувшись к старшине. «Вы напишите сами, ладно?» «Ладно-то, ладно!» — невесело усмехнулся старшина. «Только...» И, не докончив фразы, Кутейкин оборвал сам себя. «В общем, слушаюсь!» Старшина ушел. Егорьев, стоя посреди блиндажа и глядя на дверь, в которую только что вышел Кутейкин, думал о смерти Жолобова. Думал и в некотором смысле удивлялся сам себе. Вот, не стало еще одного бойца из его взвода. Эта весть бесспорно в первую минуту огорчила его, была неожиданной, да и сейчас у него нет никаких причин радоваться по поводу этого события. Но сейчас чувство сострадания постепенно переходило в сожаление, и состояние свое он мог бы выразить словами «Чему удивляться?». Егорьев почувствовал, что та будничность, с которой все воспринимают гибель человека на войне, постепенно передается и ему, и хотя разум сознает весь ужас случившегося, в душе отголосок этого ужаса находит все меньше и меньше чувства, а натыкается лишь на все возрастающую с каждым днем пребывания на передовой усталость. Именно эта усталость, переходящая в привычку ничему не удивляться, потому что так будет и завтра, и еще много-много дней, а на вопрос «сколько» не сможет ответить никто, овладела сейчас Егорьевым. Он почувствовал ее в себе, и она дала ему понять, что смерть здесь будет настигать немыслимое количество людей, и, может быть, когда-нибудь настигнет и его, а потому для сострадания каждому не хватит тебя самого. Человек, попавший сюда и насмотревшийся на все происходящее здесь, хочет закричать: «Да что же такое делается?» Но он промолчит, поняв, что кричать бесполезно и бессмысленно, потому что война уже захлестнула человека.